Глава 32. Малыш Джимми Джакамоне сидит в автомобиле и думает о яйцах. С Фрэнком Макьяна трудно совладать. У него яйца железные. Сначала он хватает мыша младшего и везет его к отцу, потом запихивает Джона Хини в мусорный бак, после чего отправляется в бар Мильора, раскидывает тамошнюю охрану и нападает на самого Тедди. Крепкие яйца у Фрэнка Макьяна. Отлично, думает Джимми, потому что именно такой трофей хочется повесить на стенку. Нет, конечно же, не яйца, не надо принимать это буквально. Однако любой уважающий себя охотник мечтает завалить матерого зверя, такого, который, стоит охотнику зазеваться, сам его завалит. А иначе какой смысл? Джимми со всей своей командой в Калифорнии. К ним приклеился ярлык «Убойная команда», потому что их база на свалке разбитых машин в Дирборне. Джимми нравится название «Убойная команда», этим все сказано. Естественно, они не приехали всей ватагой, это было бы глупо, собрались поодиночке, летели разными рейсами в разное время и через разные города. Джимми прилетел в Ориндж, Полли и Джои в Лос-Анджелес, Карла в Бербанк, Тони в Палм-Спрингс, Джеки в Лонг-Бич. Встретили их в Сан-Диего и снабдили оружием бойцы мыша. Кроме оружия, Джимми ничего не просил у лохов с западного побережья. «Достаньте нам чистое оружие, которое еще нигде не засветилось, сумеете?» «Может быть, да, может быть, нет. Ведь Фрэнки М. заявился к ним буквально на порог, и они, представьте себе, его проморгали». Джимми слышал, Фрэнки увел Хаммер мыша и мустанг Джоя Фьелла умереть со смеху. Однако ребята мыша принесли все, что он просил, и его команда приготовилась действовать в стиле «Мотор-Сити», в стиле «Восьмой мили». Примечание. «Восьмая миля» — фильм о рэпере Джимми из «Мотор-Сити», то есть Детройта, которого играет знаменитый рэпер Эминем. Конец примечания. Джимми напевает. «Стреляй, такой отличный шанс, дается в жизни только раз». Но уж нет, своего шанса он не упустит. Надо расхлебать здешнюю кашу, потом вернуться и припереть старика к стенке. «Пусти меня в совет, папа». Это будет первым шагом. Пора отобрать бразды правления у Томинелла и вернуть их законным владельцам, Джакамоне. «У отца на это не хватило пороху, а у меня хватит», — думает Джимми. «У нас с Фрэнки М. стальные яйца, и я должен их Фрэнку оторвать», поэтому Джимми сидит в автомобиле и ждет. Рано или поздно Фрэнки машина объявится.